Алло, Валентин Петрович, вы не спите? Нет, не сплю. Валентин Петрович, а вот знаете, я вам честно скажу, мне ваша квартира не нужна. Да что ты? А за каким хуем звонишь тогда? Ну, как вам сказать, вот, если честно, просто, как сказать, скучно. Охота, чтобы вы покричали немножко, так вот. А я никого веселить не собираюсь. Ну не надо, а вы скажите что-нибудь матное такое, прям чтоб прикольно звучало. Чего? Вы знаете что-нибудь матное, скажите, чтобы прям вот хорошо звучало так. Мат какой-нибудь. Мат? Да. Пожалуйста. Ну хуя он тебе нужен, мат? Вот сейчас вы сказали вот это матное слово. Скажите еще раз, пожалуйста. Просто вот вы очень хорошо ругаетесь. А, это вот еще такой вопрос. А вы когда вот начали ругаться матом? Со скольки лет? А в молодости не ругались, да? Нет. Понятно. А как вообще вот раньше вот жизнь была вот В сами? молодости я обслуживала, знаешь, кого? Кого? Самого Брежнева. А, Брежнева. Это у кого такие брови густые были, да? Да. А вы с ним знакомы были? Он речи толкал, а я эту речь, печать толкала. А, вы же работали, да, по-моему? Вы журналистом У работали? Него работала, да. Ой, ну, значит, ну, это очень хорошо. Оформляла его речь. Валентин Петрон, У вы... меня, блядь, за спиной два института. Ну, вы просто молодец. Валентина Петровна, а вот я вот недавно звонил соседу вашему из 223. Он Ну? сказал, что у вас собак больше нету. Что? А? Чего он сказал? Ну, что у вас собак-то больше нету? А? Что у вас нету собак? Чего у меня? Что ты говоришь-то, как не по-русски, ебёна мать, не договариваешь? Слова не договариваешь. Нет, у вас, он сказал... Он сказал, что у вас собак нету. У вас же была собака, теперь нет. Чего у меня? Что у вас собак нету больше. Есть, не волнуйся. Она то у меня живет, то у моей сестры. А вот это к маме сестра всегда приезжает, иногда она трубку берет, да? А? А у вас как сестру зовут? Она приезжает почти каждый день. А что-то вот я вот звоню вам иногда где-нибудь раз в неделю, и вот ее не слышу никогда. Она не лает, нахуя ей лает? Если в дверь кто-то будет ломиться, она может лаять. И нет. То, если я натравлю. Нет, я говорю, что я про собаку, ой, про сестру вашу говорю, не про собаку. Чего у сестры? Я вам говорю, что голос вашей сестры не слышал, а вы говорите, что у вас собака лает. У вас вот сестра вот когда приедет? Просто я с ней поговорить хочу. Нахуя тебе чужие собаки, ты ими интересуешься? У меня дохуя родни, у всех есть собаки. А, и тебе какое дело до них? А у вас овчарка? Овчарка, да. А у вас как это, ну, как сука там или кобель, как? Сука. Понятно. А что это, как это вообще она сколько ей лет-то пример собаки-то? Сколько она еще? Жить долго будет? Не твое дело совать носу в нашу жизнь. Нахуя тебе чужая жизнь? Ты живи своей. Валентин Петрович, я... Своей жизнью живи. Да я живу-то своей. Просто вот... А ты едешь в чужую. Нет, я же вас не прошу квартиру. Я вас ничего не прошу. Просто вот давайте вот поговорим просто спокойно. И все, да мне кто вот... тебе будешь просить, кто тебе даст квартиру? Ёб твою мать. Ты что, ёбнулся, что ли? Чтоб квартиру кто-то дал. А мне уже 6 человек квартиру дали. Да что ты? Да, я... Значит, у тебя 6 квартир. Нет, у меня уже 7 квартир. Я вот так сам по себе вот по профессии аферист. Но, ну как сказать, ну теперь я уже завязал. Теперь я бизнес. Поверила, что тебе квартиры раздают. Вот теперь я бизнесом занимаюсь. Бизнес. Вот. Так тебе и поверила, что тебе квартиры дают. По первой просьбе дают квартиру, ёб твою мать. Охуел, что ли? Нет, вот знаете, в чем проблема, почему я вашу квартиру не могу получить? Потому Да что... ты ее никогда, блядь, не получишь. Она моей дочке принадлежит. Нет, потому что у вас собака очень злая. Я живу на площади своей дочери. А она пока у мужа живет. Да? Да, хуйна. Не, а понятно. квартира ее, не моя, ебена мать. Так получается, она никогда моей не будет. Квартиры-то. Конечно, не будет, размечтался. Да кто ты, блядь, есть-то? Я... Тебя ЖЭК-то сроду не пропишут. Там знаешь, как прощупывают? Каким образом заимел и почему ты лезешь в эту квартиру? Тебя ЖЭК-то прижмет так, да... Нет. В органы отправит. Я все понимаю. Юридически под суд. Дело в том, что я президент Ингушетии. Да что ты, я твою мать. Бывший. А то мы не знаем, кто президент Ингушетии. Нет, я вот бывший президент, я Хамин Рабинович. Может быть, Польши? То какого хуй ты не разбился? Нет, вот Польша разбился, мне вот его жаль, но я вот президент Ингушетии, я вот, вот раньше был им. А вот теперь вот там... Раньше был, ага. Ага, вот Из теперь... Ингушетии в Москву прилетел. Да, теперь я аферист. Бывший да тоже. Сколько лет я тебя знаю, ты, блядь, и все дом сидишь, а кричишь, что ты президент. Нет, вот, а, Валентин Петровна, а вот вам когда вот первый раз примерно позвонили, вот, пранкеры? Давно? Что я, блядь, записала, что ли, засекла? Ну, нет, я примерно спрашиваю, точно, не надо так уж. Год не там. Не помню, не помню. Ну, понятно. А, слушайте, а помните, как этот, вам вот позвонили и вот сказали, что вот вы взломали сайт? М? Какой сайт? Я не знаю, что такое слово сайт, ёбаный в рот. Нет, помните, вот вам один, ну, там, пранкер звонил, вот, он говорил, что вот вы там antiprank.ru взломали и так далее, вот. Не помните? Нет, не помню. Никакие я сайты. Я слово сайты не знаю, что такое сайт. Понятно. Так, вот, так, что мне вот еще спросить надо? Я вас долго отвлекать не буду, мне еще кое-что надо спросить. А вы вот это Давыдову Зинаиду Николаевну знаете? Нет, не знаю. Не знаете? Что за Зинаида Николаевна? Ну, это, в общем, такой вот человек. Просто вот она вот с вами, как сказать, ну вот очень похожа. Не внешне, а вот она просто вот, как сказать, вот все, кто ей звонит, она всегда их ругает, кричит на них. Вот. Валентин Правильно Петрович, делает, что ругает, нехуй звонить. Валентин Петрович, ну вот если вот вы хорошо будете всем отвечать, то вам же, понимаете, не будут звонить. Вот. А вы вот всех вот посылаете. А вот, а, Валентин Петрович, а если вам, допустим, из милиции позвонят, или друзья, вы с ними тоже так разговариваете? Это не касается, как я с кем разговариваю. Нет, вот вы отвечаете вместо «привет». Нахуя тебе это нужно? Как я с кем разговариваю, с кем я не разговариваю? Нахуя тебе это нужно? Нет, вот вы вместо приветствия говорите «какого хуя?» Вот зачем? Это вот вместо приветствия с вами здоровается, вот вы же взрослый человек, а вы говорите, а вы так вот ругаетесь. А вот если вам, допустим, кто-нибудь из милиции... Ругаюсь! Ну, ругаетесь. На тех, кто заслужил. А вот если, да, я вам говорю, а если кто-нибудь реально нормальный человек вам позвонит из милиции, допустим, вот, а? Вы ему как ответите? Незнакомый человек звонит, значит, он ненормальный, блядь. Нормальные люди вот у нас в подъезде, кроме 218-й, все нормальные. Хуй они звонят, если они нормальные. Они вас тортиком угощают? Вот вы говорите, что вы торт любите очень. Чего? Вы же торт очень любите, да? Торты всякие там, пирожные, да? Чего торты? Нет, вы вот, вы говорите, что у Чего вас... торты? Нет, вы говорите, что вас всегда угощают тортами, тортами, то есть. Вас угощают, вы их кушаете, вам очень нравится. Правда? Родственники угощают, да. А вот соседи вот там из подъезда тоже, что ли? Не только тортами, но и колбасой. А вы какую колбасу? Соседи меня не кормят, меня кормят родственники. Нет, подождите, а Валентина Петровна, Когда приезжаю. вы в тот раз вот говорили, что у вас вот в подъезде какие-то ребята есть, что они там курят, пьют и вот посторонних убивают. Это кто такие? Что они... Никаких ребят я не знаю, никого еще у нас в подъезде не убили. Покойников у нас не было убитых. А Валентина Петровна... Трупов у нас не было обнаружено. Нет, я понял. А помните, как вам один раз позвонили и сказали, что вы убили соседа из 218-й? Помните? Да А? нихуя! Там никого не убивали, блядь. Там сами кого хочешь убьют. А нет, почему? Будь Я... там убьешь. Вот я вам честное слово говорю, я звоню из Казани. Чего? Я вам говорю честное слово, я звоню из Казани. Казань, город такой. Ты не пизди ты, блядь, из 218-й Казани, блядь. Что я твой голос не знаю? Там Ты из живет. 218-й. Нет. Ебешь мозги, блядь. Я вам честное слово говорю. Вот я вот Богом клянусь, что я из Казани звоню. Казанец мог узнать мой телефон, ебена мать! Я, ну, в социальной сети ВКонтакте посмотрел, в вашу группу зашел, и вот там мне, ну, пранкеры подсказали. Я вот вам честно говорю, а вот вы вот не верите, вы думаете, 218 всегда, это ведь не так. Ребенок, мать, из 218, я тебе давно говорю, тебе надо к психиатру обратиться, а не названивать старухам. А знаете, что мне психиатр...